Глава 16. Наша сила в наших родных и любимых. Империя Гринар, 1530 год. Амирана, императрица-регент. Я проснулась в тяжелом похмелье и сразу побежала в туалетную комнату, где меня вывернуло. Долго и больно содержимое желудка выходило из меня. Пожалуй, это самый огромный минус моего лечебного запоя. Но только так перед моими глазами не стояли мои сестры и моя дочь, все в крови. Вина изо дня в день душила меня. Лишь алкоголь и обязанности спасали меня от провала в безумии и от суицида. В комнату вошел Алоэй и внес деревянную ванну. Следом вошел Давид. Эти заговорщики переглянулись и кивнули друг другу, а я напряглась, ожидая любого подвоха от этих двоих. Алоэй медленно подошел ко мне с милой улыбкой, что притупило мою бдительность. Взял меня на руки и понес к ванне. Было уже слишком поздно, когда я заметила, что от нее не идет пар. Вода была ледяной настолько, что обожгла мое тело. «Зачем?» — крикнула я во весь голос. Давид помогал Алоэю держать меня в холодной воде. «Посмотри, в кого ты себя превратила. Прости, но у нас нет другого выхода». И с этими словами Алоэй с головой окунул меня в воду. Меня прямо в воде начали раздевать. «Охлаждай еще воду», — сказал Алоэй Давиду. «Нет!» — только и успела крикнуть я. В этот момент моя голова наконец вынырнула из воды, и удалось сделать вдох. Меня не слушали, а лишь мучили и мучили мои любимые мужчины. Резко весь хмель спал, и меня охватило чувство вины, ведь им было больно смотреть на меня такую, сломанную и раздавленную. «Простите», — почти прошептала я и разревелась громко и со всхлипами, соплями и всем самым неприятным, что сопровождает нас в такие моменты. Меня наконец достали из воды, вытерли насухо простыней. Мы сидели на полу, и из звуков был слышен только лишь мой плач. Мне становилось все легче и легче. Я словно заново оживала. «Ты пьешь уже несколько месяцев. Не подпускаешь никого к себе, и мы переживаем. Ты убиваешь нас этим», — сказал Алоэй, покрывая мое лицо легкими поцелуями. «Как я могу любить таких разных мужчин одинаково? Алоэй горячий, с глазами дикаря. Он из тех, что не будет спрашивать, а сделает. Давид с виду холодный, с глубокими омутами глаз». Вот он всегда слушает и сделает все, что я попрошу. Мягок и нежен. Но выглядит он на первый взгляд как бандит, опасный и безжалостный. «Мы скучали по тебе», — тихо прошептал Давид и стал целовать мои плечи, переходя к шее. Алоэй встал и начал раздеваться. Затем залез в ванну и почти что в эротическом танце помыл себя. А мой цербер начал предварительные ласки, переложив меня на кровать. Алоэй при этом не давал мне расцеплять наши взгляды, и это заставило мою кровь закипать. «Я хочу, чтобы ты проговаривала вслух то, что я делаю», — требовательным голосом сказал Давид. Я лишь слабо кивнула. «Ты проходишь языком по ореолам моих сосков, переходишь к животу и оставляешь влажные дорожки от языка. Сдавливаешь руками мою грудь, мне больно, но эта боль мне приятна». Алоэй вылез из ванны, мокрым залез на кровать и сменил Давида, но начал он с кончиков пальцев. «Не останавливайся, говори». «Ты...» простонал от ощущения дикого наслаждения. «Взял в рот пальцы на моих ногах, а сейчас... проводишь языком по моей ступне». Это все я говорила, смотря в глаза уже Давиду, который тоже полез ополоснуться в ванну. «Продолжай. Нам нравится, как ты это делаешь», — сказал Алоэй, переходя к внутренней стороне бедра. «Ты подготавливаешь меня к желанному оргазму, но я хочу тоже доставить наслаждение». Давид расхохотался, вылез из ванны, подошел ко мне и поднес желаемое прямо к моему рту. Мы с Алоэем вместе приступили к оральным ласкам. Я уже скользнула языком по всей длине члена Давида и резко взяла его себе в рот, во всю длину. «Да», — зашипел он от наслаждения. Алоэй же втянул мой клитор и стал его посасывать, как сосок. У меня выступили слезы от наслаждения. Я была на седьмом небе от удовольствия. Давид собрал мои волосы в кулак и задавал темп моим движениям. Я боялась, что Алоэй заставит меня кончить раньше, чем это сделает Давид, поэтому стала двигаться быстрее. Кончили мы одновременно. Как же это было приятно. Алоэй лег на спину, я подставила попу Давиду, а ртом припала к разгоряченному члену моего феникса. Давид взял крепко мои бедра и начал медленно входить в меня еще влажным членом и начал наращивать темп постепенно. Алоэя же я любила медленно, но грубо, покусывая его член. От этого он очень громко стонал. Прежде чем закончить, Алоэй вдавил мою голову так, чтобы член вошел максимально глубоко. Следом меня положили на бочок и вошли сразу с двух сторон. Алоэй сдавливал руками грудь, а Давид припал к моим губам. Мои крики тонули во рту Цербера, отчего от него шел пар. Мы ласкали друг друга много и долго. Они заставили меня даже забыть свое имя, где я и что я. А вот их имена и слова о любви летели с моих губ, словно из пулемета. Следующий месяц, когда я тянулась к алкоголю, мне устраивали жесткий спецмарафон. И, наконец-то, мне становилось легче. Точнее, мне удавалось показывать, что мне легче, все лучше. И, наконец-то, мне привезли сына. Он уже стал такой большой. Взяв его на руки, я разревелась. «Мама!» — впервые произнес мой мальчик и обнял меня. Я смотрю на этого белокурого мальчика и не могу найти ни одной своей черты, но чувствую свой характер. Он так же, как и я, любит играть со всеми в гляделки, что очень трудно, ведь глаза у него, как у кота из Шрека, огромные и красивые. Я вижу перед собой чудо, которое не было подарено мне. Все внутри отторгает его от меня. На его руке, что он тянет ко мне, родимое пятно в виде полумесяца, что повторяет мое. Мне хотелось встряхнуть себя и высказать, какое же я ничтожество. Ведь как можно было не влюбиться в это солнышко? Из-за волос его так называли все. Они торчали во все стороны, создавая нимб над головой. Белизна волос и кожи иной раз пугала. Моя максимальная противоположность. Я обняла его и шепнула ему на ушко. «Я научусь тебя любить. Я клянусь тебе, сыночек». «Сегодня собрание ордена. Ты готова?» — спросила Аглая, завтракая у меня в комнате. «Не готова, если честно. Я так и не нашла выход для решения проблемы с императорами Криесом и Брионом». «Ну, с Хромелеоном у тебя есть продвижение?» «Нет, Криос снова дал мне отворот-поворот. От злости я воткнула нож в кусок говядины». «Ты справишься, сама же знаешь», — хмыкнула Аглая. Но я пропустила ее слова мимо ушей, так как мой взгляд упал на лимоны. Я схватила один и откусила его, словно яблоко, отчего Аглая поморщилась. Съев их все, а надо сказать, что на тарелке лежало 5 или 6 ярко-желтых плодов, я впала в ступор от пронесшейся мысли в голове. «Только не это. Точнее, только не сейчас. Да ёбушки-воробушки, ой, идиотка. Из-за алкоголя отвар для защиты от беременности не работает». «Да какого хера? И от кого? Хотя от кого неважно. Аглая, я беременна». Выдохнула я, пребывая в полном покое. Зря я это сказала, ведь именно в этот момент она поднесла ко рту стакан сока, и в результате он оказался весь на мне. «Мира!» В этот же момент в комнату влетели мои мужчины. Закон подлости работает идеально.